«Сядемте», — сказала Мария Бланка. «О каком перевороте говорите вы?» «Король Амедей решился оставить Испанию. На днях он покидает столицу, что лично сообщил мне сегодня для того, чтобы я также принял свои меры, так как, разумеется, после этого я не останусь в Мадриде, в котором житья не будет от беспорядков, дикого произвола и всякого насилия. Я намерен отправиться в мои владения, находящиеся близ Гренады, куда, надеюсь, вы согласитесь, Донна Бланка, и вы, отец Иларио, сопровождать меня». «Без всякого сомнения, супруг мой, я поеду с вами», — ответила герцогиня. Патер также изъявил желание последовать за ними. «По всей вероятности, провозгласят республику, что только усилит общую неурядицу и суету, которые прекратятся только с восшествием на престол дона Карлоса», — заметила Бланка Мария. «О, спаси нас и помилуй, Пресвятая Богоматерь, от такой беды и напасти! Карлисты — это просто разбойники, проделки их против регулярных войск, а равно и против жителей тех местностей, на которые они нападают, ужасны и заставляют просто содрогаться. Я хочу отстраниться от всех этих переворотов и неурядиц, и потому как только Его Величество выйдет из Мадрида, я вслед за ним также уеду». «О, превосходно, Дон Педро! Я очень рада поехать в Гренаду и в ее великолепные окрестности». «Но и прекрасно! Завтра же можно начать приготовление к отъезду, так как я не останусь ни одного часа после отъезда короля, будучи вполне уверен, что смуты и перемены начнутся немедленно после того, как он покинет столицу». В эту минуту в дверях гостиной показался камердинер герцогини. «Генерал Мануэль Павия де Альбукерк», — доложил он. «Просить?» — воскликнул герцог. «Просить?» — повторила Бланка Мария. Взор патера устремился на герцогиню и с упорным вниманием следил за ней. Лакей отворил двери, и Мануэль вошел в гостиную. Он поклонился герцогине и старому герцогу, который, сделав несколько шагов ему навстречу, радушно приветствовал его. Бланка Мария также привстала со своего места и со злобным торжеством заметила, что Мануэль сильно взволнован и бледен, как смерть. Обменявшись вежливыми приветствиями с герцогом, Мануэль подошел к герцогине и поцеловал у нее руку. Патеру он поклонился вскользь, что, впрочем, последнего немало не смутило и не заставило оставить салона. Он только удалился еще более в глубину комнаты. «Вы, вероятно, уже слышали о несчастье, поразившем дом графа Кортецела», — сказал Мануэль вскоре по окончании взаимных приветствий. «Во всяком случае, вам, герцогиня, разумеется, уже это небезызвестно». «Дом графа Кортецела?» — спросил герцог. «Что там такое случилось?» «Представьте себе», — сказал Мануэль, обращаясь к герцогу. «Граф Кортецела имел намерение выдать свою единственную дочь, прелестную, очаровательную графиню Инес, за дона Карлоса». «Это невероятно! Что за странность?» — воскликнул герцог. «К величайшему горю нашего гостя», — заметила герцогиня с усмешкой, которая была ей очень к лицу. Графиня Инес умоляла отца не принуждать ее к этому браку, но он не хотел ничего слышать и не отступал от своего намерения, — продолжал Мануэль. «Непостижимо», — повторял герцог, качая головой. «Я считал всегда графа человеком рассудительным и разумным». «Не обращая внимания на просьбу дочери, он решил вести ее на днях за границу и там отпраздновать ее свадьбу с доном Карлосом. Это довело до отчаяния молодую девушку, и, воспользовавшись ночным мраком и туманом, она убежала из отцовского дома. Страшно представить себе ее положение в настоящую минуту. Такая молодая, неопытная и одна, без всякой опоры и без приюта. Сколько бед и несчастий могут ее постигнуть? «Да, необдуманный поступок», — заметил старый герцог. «Еще если б она позволила себя увести», — воскликнула, смеясь, герцогиня. «Тогда, по крайней мере, все это происшествие имело бы романтический характер и не представляло бы таких опасностей впоследствии. Не правда ли, генерал Павия? Как вы об этом думаете? Но признайте же, ведь дело не совсем так дурно, как вы его представляете». «Что вы хотите сказать, герцогиня?» «Вы полагаете...» «Я полагаю, что в бегстве графини Инесс вы не совсем безучастны». «Честью клянусь». «Но не клянитесь же напрасно. Ничего подобного не может прийти в голову никому, надеюсь», — сказал старый герцог тоном упрека. «Я хотела только предложить вам быть посредником между вами и графом Кортецело», — сказала Бланка Мария, обращаясь к Мануэлю. «Простите меня, что я подозревала возможность вашего участия в этом деле. И если бы мои сомнения оказались верными, то несомненно, что это было бы гораздо выгоднее для графини, чем оправдание ваших предположений, что она убежала без всякой надежды на какую-либо поддержку и защиту». «Да, это так и есть. Она бежала одна, без всякого постороннего участия или содействия», — уверял горячо дон Мануэль. «О, это страшный удар! Страшное несчастье для графа», — сказал герцог, задумчиво качая головой. «Молодая графиня поступила безрассудно, опрометчиво в высшей степени». «Я уверена, что улетевшие птичку скоро найдут и поймают», — сказала, смеясь, Бланка Мария. «Я убеждена, что все это не более как комедия, которую графиня разыгрывает для того, чтобы напугать папашу и заставить его отказаться от задуманного им плана. Конечно, средство она избрала слишком смелое и небезопасное». «Я боюсь, герцогиня, что вы опять ошибаетесь в ваших предположениях, так как до сих пор все попытки отыскать следы графини были тщетны. Никто не знает, куда она исчезла», — ответил Мануэль. «Я надеялся узнать от вас какое-нибудь указание, разъяснение». «Вы видите, что я была отчасти права, предполагая, что вам нужна посредница», — сказала герцогиня. Вслед за этими словами герцог заговорил о политике, интересовавшей его более всего, а Бланка Мария встала со своего места. «Позвольте мне проститься с вами», — сказала она, обращаясь к мужчину. «Я удаляюсь к себе и надеюсь, дон Мануэль Альбукерк, что вы проведете остаток вечера в обществе моего мужа». «Надеюсь, генерал», — воскликнул герцог, «что вы не лишите меня удовольствия провести в вашем обществе еще несколько часов». И затем, обратившись к жене, он пожелал ей доброй ночи. Мануэль также простился с герцогиней, и она ушла на свою половину, а он пробыл еще более часа у герцога. Было около 12 часов ночи, когда он встал и начал прощаться со старым грандом, любезно проводившим его до дверей. Вообще герцог был так приветлив и общителен, что Мануэль, уходя от него, вынес самое выгодное о нем мнение и нашел его весьма приятным собеседником. Хотя вообще настроение его было незавидное с той минуты, как Бланка Мария высказала свои подозрения по поводу его участия в бегстве Инесс. С тех пор он сидел как на горячих угольях, так как он ожидал получить от герцогини какое-нибудь разъяснение, и, увидав свою ошибку, все мысли его были опять поглощены отысканием следов пропавшей без вести графини. Об этом же он продолжал думать по выходе из палаццо Медина, шагая по темным улицам Мадрида. Дон Педро, проводив гостя, ушел в свой кабинет, где позвонил в колокольчик для того, чтобы позвать своего камердинера, который явился немедленно на этот зов. Старый Грант велел ему налить стакан вина, как он это делал каждый вечер, и когда приказание было исполнено, он принялся раздеваться с его помощью. Базилио был старый, верный слуга герцога, вполне изучивший все его привычки и сделавшийся ему необходимым вследствие этого. Часто камердинер рассказывал своему господину о разных мелких происшествиях в палаццо с шуточными замечаниями от себя, что весьма забавляло старого Гранда. Раздевшись в этот вечер, герцог, как обыкновенно, выпил стакан вина, налитый камердинером из известного нам уже графина, и, отпустив затем Базилио, отправился в спальню на покой. Камердинер убавил огонь в газовых лампах, горевших в кабинете, так что они распространяли лишь слабый мерцающий свет лампады. Исполнив эту последнюю обязанность, Базилио также ушел в свою комнату, находившуюся по соседству со спальней герцога. Вдруг ночью старый слуга был пробужден от своего глубокого сна сильным ударом звонка, проведенного в его комнату и спальни господина. Базилио вскочил и, рванув в свою очередь колокольчиком, чтобы разбудить прочую прислугу, принялся одеваться. Ему представилось, что воры или разбойники забрались в палаццо. Одним словом, что случилось что-нибудь необыкновенное, так как герцог не имел привычки беспокоить прислугу ночью из-за пустяков, и потому он не решился идти один на призыв. Но, наконец, он собрался с духом и направился в кабинет. Тихонько пробравшись туда, он стал прислушиваться и всматриваться, что делалось в спальне. Ни воров, ни разбойников не было видно. Однако он услыхал страшные стоны. «Базилио, я умираю. Неужели никто не придет ко мне?» — стонал герцог умирающим голосом. Камердинер, узнав голос герцога, бросился в спальню и увидел своего господина бледным, мучившимся в страшных корчах. Герцог требовал холодной воды, чтобы напиться, чувствуя жгучую боль в желудке, приказывал бежать за докторами. К счастью, на помощь Базилио явились другие лакеи. Одни бросились за докторами, другие побежали наполовину герцогини, чтобы уведомить ее о случившемся. Базилио понял с первого взгляда, что болезнь старого Гранда очень опасна, что надежды на его спасение почти нет. На его осунувшемся лице лежал отпечаток близкой смерти, и потому он распорядился, чтобы герцогиню разбудили сейчас же, чего желал и сам герцог. Бланка Мария не заставила себя долго ждать. Она явилась в комнату умирающего супруга в дорогом белом ночном костюме и спросила поспешно, что случилось. Муж ее страшно страдал и корчился от боли. Она соболезновала внезапной болезни, постигшей его, и велела подать ему воды со льдом. К утру герцог потерял уже сознание. Позвали отца Иларио, и он сейчас же распорядился исполнить над ним предсмертные религиозные обряды. Явился, наконец, и доктор, пожилой человек с серьезным лицом. Осмотрев больного, он объявил, что болезнь герцога есть припадок колик, от которых он страдал иногда и прежде. Он прописал разные средства, которые произвели только то, что герцог пришел в себя. Отец Иларио и Бланка Мария спросили о положении больного. Он ответил, что на этот раз припадок так силен, что он должен... Он простился с женой, с доктором, с прислугой, окружавшей его, исповедался. Пока Иларио читал вслух молитвы у постели умирающего, а Бланка Мария стояла тут же убитая, по-видимому, горем, доктор, наблюдая за агонией своего пациента, вдруг заметил некоторые признаки, не совпадающие с его первым определением болезни. Эти признаки навели его на другие предположения, и он обратился к Базилио с расспросами, что герцог кушал накануне вечером. Базилио подробно рассказал ему все, что знал, упомянув, между прочим, и о стакане вина, который он ему подал перед самым сном. Доктор, собрав эти сведения, незаметно налил в пузырек часть вина, оставшегося в графине на столе. Затем он воротился к постели герцога, который лежал в предсмертных судорогах, и испускал последние вздохи. Герцогиня стояла по одну сторону смертного одра, отец Иларио по другую. В глубине комнаты толпились слуги, горько плакавшие о своем господине. Наконец герцог Педро Медина испустил последний вздох. Доктор засвидетельствовал его смерть, затем возвратился к себе и исследовал вино, налитое им в пузырек из графина, находившегося в кабинете на столе. Его подозрения оправдались. В вине он нашел сильный растительный яд, убивший герцога. Он поехал опять в палаццо. Расспросив весьма осторожно Базилио, узнал, что последний вечер был у герцога генерал Мануэль Павия де Альбукерк. Это ничего не объясняло доктору, и он схоронил до поры до времени в своей груди тайную причину смерти герцога, о которой никто, по-видимому, не подозревал в палаццо. В камере пыток. Через несколько дней после бегства Инес из отцовского дома граф Кортецело вышел в темный ненастный вечер из своего палаццо через ту самую дверь павильона, которую воспользовалась его дочь для своего бегства. Заперев за собой эту дверь, граф прислонился к стене, окружающей парк, и впал в глубокую задумчивость, очевидно, предаваясь грустным размышлениям и воспоминаниям о несчастье, постигшем его. Вдруг недалеко от того места, где он стоял, отделился от стены другой человек и, приблизившись к нему, вывел его из раздумья. Человек этот был одет в широкий плащ, один конец которого, накинутый на плечо, образовывал спереди широкую складку, красиво драпируя фигуру незнакомца. На голове его была шляпа с широкими полями и с пером, длинные сапоги, употребляемые обыкновенно для верховой езды и покрытые пылью, довершали его костюм. «Во имя Гордунии», — сказал он тихо, подойдя к графу. «Спасение заговорщикам», — ответил граф Кортецело. Слова эти, очевидно, должны были заключать тайный условный смысл. Услыхав ответ графа, незнакомец подошел к нему еще ближе, низко раскланившись. «Это вы, Принципе? Я ожидал вас здесь, так как прислан к вам с поручением. Принципе — высший, первый, а также принц». «Кто вы? Я не узнаю вас», — спросил граф Кортецело. «Капитан Мигуэли Деста». «Приветствую вас, капитан», — ответил Кортецело, удаляясь от стены парка вместе со своим собеседником. «Кем вы присланы?» «Начальником Толедо». «Проводите меня до монастыря Святой Марии. Дорогой вы можете передать мне ваше поручение, так как мы, по всей вероятности, никого не встретим на пустынных улицах, по которым нам придется проходить». «Как прикажете, Принципе». «Я к вашим услугам», — ответил раболепно капитан. «Когда вы приехали?» «Час тому назад. Мой проводник ожидает меня у заставы с лошадьми». «А когда думаете возвратиться в Толедо?» «Передав вам, Принципе, то, что имею сообщить». «Состоялось ли собрание начальников прошлую ночь в Толедо?» «Да, Принципе, состоялось». «Сколько их было?» 13 человек». «Говорите, что имеете сообщить мне?» — спросил граф Кортецело, шедшего с ним рядом капитана. «Начальники поручили мне засвидетельствовать вам, Принципе, их нижайшее почтение и готовность исполнить ваши приказания, которых они ожидают от вас. Затем они покорнейше просят назначить общее собрание в монастырских развалинах, чтобы донести вам о результатах деятельности общества во всех пунктах края. В последнее время Гордуния была очень деятельна». Собрание это может быть назначено в ночь первой четверти луны. Прошу вас, капитан, передать это от моего имени начальникам. Еще мне поручено спросить вас, принципе, будет ли выхлопотана отсрочка казни Алана Тицона? Казнь будет отсрочена. В собрании, которое начальники спрашивают у вас, они рассчитывают, между прочим, представить на ваше усмотрение их планы насчет Алана Тицона, продолжал капитан. Рубен Валмонка, помощник предводителя, имеет брата, который служит сторожем в городской тюрьме. Я знаю это. Через этого брата Рубен имеет возможность связаться с Алано и уже успел передать ему известие об ожидающем его освобождении из рук палачей. Было бы лучше, если бы этого не делали, так как в благонадежности сторожа мы не уверены. Под Сантандером капитан Ирица попал в руки карлистов. Один он? И никого более? Он с четырьмя гордунцами, в принципе. Их заставили принести присягу дону Карлосу. Это вы сообщаете мне от имени начальника Сантандера? Да, в принципе. В эту минуту разговаривающие между собой шепотом собеседники приблизились к монастырским стенам Святой Марии. «Много ли сум получено из провинции?» — спросил Кортецело. «Начальник Толедо внес в банк 3 миллиона», — ответил капитан. «Он слишком поторопился, деньги эти нужно было разделить». «Насколько мне известно, начальники сделали это не без основания, тайные причины побудили их, которые они намерены вам сообщить сами». «Имеете ли вы что-нибудь еще, капитан, сообщить мне?» «Мне остается только засвидетельствовать вам мое глубочайшее почтение». «Итак, передайте от меня поклон начальнику Толедо, а равно и то, что я вам сказал относительно нашего собрания», — сказал граф Кортецело, заключая аудиенцию с капитаном благородным движением руки в виде поклона, в ответ на который последний низко раскланялся. Вслед за обменом поклонами собеседники расстались. Капитан исчез в вечернем мраке, а граф, позвонив у монастырских ворот, которые скоро отворились пред ним, вошел во двор и направился в аббатство. Отец Доминго отсутствовал, и дежурный послушник вызвал графу отца Бонифацио. «Все готово. Мы ждем вас, капитан Кортецело», — сказал патер с худощавым неподвижным лицом. «Я сам руковожу пыткой». «Итак вы решились?» «Этого нельзя избегнуть. Такие натуры, как это, покоряются только под влиянием физической боли», — отвечал Бонифацио. «Мы предприняли все, пробовали разные средства, чтобы смягчить душу этой женщины и переломить ее упрямство. Но она остается при своих показаниях, и мы никак не могли добиться от нее откровенного признания, хотя принц в ее присутствии отрекся не только от связи, но и даже от знакомства с нею. И Изидор Тристани открыто сознался, что он был ее любовником». «Меня зачем вы приглашали?» «Затем, что вы должны быть свидетелем пытки и признания этой женщины, которые не могут не иметь значения для вас». «Да, прежде я мог ими заинтересоваться, но не теперь». «Что значит ваши слова?» «Но разве вам неизвестно, святой отец?» «Что неизвестно? Что случилось, граф Кортецело? Говорите ради Бога!» «Дочь моя, графиня Инес, потихоньку ушла от меня. О, если бы вы знали, как я страшно страдаю! До сих пор я секретно принимал все меры, чтобы отыскать ее. Употребил все усилия, чтобы скрыть от света мое несчастье, которое опозорит мое имя, как только сделается известным». «Графиня ушла?» «Пропала без вести?» — спросил Бонифацио с расширившимися от гнева и изумления глазами. «Она ушла! Пропала! Пропала без вести!» «Если бы это услыхал Дон Карлос! Он не должен этого знать, он уехал!» «Когда случилось это невероятное происшествие?» «Ночью, 3 дня тому назад. И вы не открыли никаких следов? Ни малейших! Ничего не мог открыть!» «Безрассудное! Нужно принять все меры, чтобы найти ее и возвратить вам!» «Разумеется! Я ничего не упущу из вида! Несчастье это должно быть скрыто от всех!» «Это моя главная мысль. Не полагаю, однако, чтобы это было возможно, прислуга, отец Антонио, который ушел от меня». «Как? Отец Антонио не у вас более, граф Кортецело?» — спросил Бонифацио. «Я только хотел именно сказать, нельзя ли узнать от него что-нибудь? У нас вышла неприятность. Мы поссорились, и он оставил мой палаццо. Я опасаюсь, что в бегстве моей дочери он может быть замешан». «Если так, то он дорого за это поплатится. Я боюсь большего». «Говорите же все, граф Кортецело, не останавливайтесь. Внутренний голос подсказывает мне, что отец Антонио злоупотребил доверием, которым он пользовался в моем доме». «Как вы предполагаете, что отец Антонио вступил в предосудительные отношения с вашей дочерью? Теперь я почти убедился в этом. Она пропала, и он ушел от меня, и в монастырь не возвращался». «Имеете вы какие-нибудь доказательства ваших предположений?» «Недавно я застал графиню Инесс с Паттером в парке, и беседа их показалась мне подозрительной. Когда вскоре после этого я объявил ей мою непреклонную волю насчет ее брака с принцем, она убежала. И вслед за ней исчез Паттер», — невнятно проговорил Бонифацио. «Да, это подозрительно. Я также начинаю опасаться, что ваши предположения верны. Но будьте покойны, граф Кортецело, его-то мы найдем. Теперь вы понимаете, надеюсь, мой озабоченный вид. Несмотря на все наши старания, происшествие это сделается известным в Мадриде, и слух о нем дойдет до принца. Этого не должно быть. Брак этот должен состояться», — сказал Бонифацио. «Во что бы то ни стало, мы откроем убежище графини. Антонио не осмелится нарушить своего обета». В этот самый момент в комнату вошел послушник и прервал разговор. «Отец Антонио!» — доложил он. Бонифацио и граф Кортецело быстро переглянулись. «Проводи его сюда», — сказал инквизитор, обращаясь к послушнику. Вслед за этим на пороге показался строгий, серьезный отец Антонио. Он был только бледнее обыкновенного, но другой перемены в его наружности не было заметно. Увидя графа, он попятился и хотел выйти вон. «Оставайся!» — закричал Бонифацио громовым голосом. «Извини, почтенный брат», — сказал Антонио спокойным голосом, «но я полагаю, что лучше отложить наш разговор, так как я вижу здесь светского графа». «Граф Кортецело, которого ты видишь здесь», — отвечал Бонифацио строгим повелительным тоном, «может слышать все, что ты имеешь мне сказать. В его присутствии я не буду говорить, достопочтенный брат мой. Тем более, что он уже, вероятно, передал все, что тебе нужно было знать». «Далеко не все. Оставайся, я требую этого», — повелительно заметил Бонифацио. Антонио послушался приказания, делая над собой очевидные усилия, чтобы подчиниться ему, тогда как Бонифацио следил за выражением его лица проницательным взором, стараясь проникнуть в глубину его души. «Где ты провел последние 3 дня?» — спросил он патера. «В городе». «Но не в монастыре, к которому ты принадлежишь и куда ты должен был явиться немедленно, после того, как оставил свое место у графа Кортецело. Выполнение одной весьма важной обязанности помешало мне явиться немедленно в монастырь». «Какая же эта обязанность лежала на тебе?» «Я искал графиню Инесс». «Ты искал ее? Что же было результатом твоих трудов?» «К несчастью, я не нашел графини». «Что же, наконец, привело тебя сюда?» «Я пришел просить позволения отправиться за город для продолжения моих поисков». Неподвижное лицо инквизитора принимало все более и более грозный вид. «Ступай в свою келью, которая так долго стояла пустой. Там ты получишь ответ на твою просьбу», — сказал Бонифацио, видимо, делая усилия над собой, чтобы удержаться от гнева, бушевавшего в его душе. «Считаю долгом, достопочтенный брат, обратить ваше внимание на то, что следы бежавшей с каждым днем будет труднее и труднее открыть, и потому было бы весьма желательно, чтобы я мог отправиться на поиски немедленно». «Ты не отправишься, знай это», — возразил громким голосом Бонифацио в ответ на слова Антонио, сказанные тихим, спокойным голосом. «Это был бы открытый соблазн». «Твоя строгость неуместна, она вредит положению дела. А потому прошу тебя еще раз дать мне позволение, которое я и спрашиваю». «Я остаюсь при том, что сказал. И спрашиваемого позволения не дам». «В таком случае, как мне не тяжело, но я отказываюсь в настоящем случае повиноваться твоей воле. Где почтенный отец Доминго? Я обращусь к нему». «Ты должен повиноваться моему приказанию. Тебе известны последствия ослушания?» — воскликнул Бонифацио. «Ты не можешь подвергнуть меня проклятию, мой почтенный брат, так как я ослушиваюсь ввиду важного, не терпящего отлагательства дела». Инквизитор приходил в ярость, гнев душил его. «Говорю тебе, иди в свою келью!» — воскликнул он прерывающимся от злости голосом. «Я приказываю тебе!» — продолжал он, указывая жестом и глазами на дверь. «И не осмеливайся далее противиться моему приказанию!» «То, что мне повелевает делать мое сердце и обязанность, я ставлю выше твоих приказаний». «Да будет, что будет, но я исполню мой долг», — сказал Антонио и вышел из комнаты. «Иди же, безумец, к своей погибели! Хоть бы ты ушел на край света, наши руки и там достанут тебя!» — проговорил тихо и беззвучный инквизитор и затем обратился к графу Кортецело. «Идемте, следуйте за мной, я должен распорядиться пыткой Амаранты, при которой вы должны присутствовать, чтобы слышать признание грешницы». После этого оба вышли из комнаты, за дверьми которой их ожидал монах с зажженной свечой в руках, освещая пред ними темные переходы и лестницы, по которым они проходили. Спускаясь и поднимаясь по каменным ступеням, пройдя несколько коридоров, они вошли, наконец, в ту часть здания, где были расположены кельи осужденных и камеры пыток. Монах, приблизившись к одной большой двери, отворил ее, и граф с инквизитором, войдя, увидали пред собой пустое обширное помещение со сводами, с почерневшими от сырости стенами и с полом, вымощенным плитами. Прикрепленные к сводам факелы освещали красноватым ярким светом страшную комнату, посреди которой стоял деревянный станок, имевший около 6 футов в длину и около 3 в вышину. Вверху станка были сделаны отверстия для шеи, рук и ног несчастных, приговоренных к пытке. Крепкие кожаные ремни и железные кольца висели на гладко отшлифованном блоке, внизу которого находилась толстая доска с 2 дырами для гвоздей, которыми прокалывали ноги страдальца. В стороне стояли жаровня, ведро с водой, лестницы и другие орудия пыток, от которых не избавлены и сами монахи. Вымогательство признаний посредством пыток сохранилось в Испании до новейших времен. Особенно часто прибегала инквизиция, открыто уничтоженная, но продолжавшая действовать втихомолку, к так называемым «легким пыткам», которые они употребляли всегда, когда нужно было добиться какого-нибудь признания. Высшие светские власти мало заботились о прекращении применения этих варварских мер к монахам и монахиням, так как ответственность за них лежала на их монастырском начальстве. Таким образом, в монастыре Святой Марии камеры пыток не были еще уничтожены. И хотя редко приходилось святым отцам употреблять орудия пыток, но они сохранили их еще на всякий случай. Впрочем, для легкой пытки требовалось ведь очень мало этих орудий. Хотя впервые инквизиция была отменена еще в 1808 году, после того, как по исчислению Лорента с 1481 года она в одной Испании предала смерти через пытки более 290 тысяч человек и через сожжение не менее 31 912, но эта отмена не мешала инквизиторам продолжать их тайные процессы, пока, наконец, в 1834 году она была вторично отменена во всей Испании, и имения, принадлежавшие ей, пошли в уплату публичных долгов. Но и после этого всего могущественное учреждение продолжало секретно свою неутомимую деятельность, распространявшуюся на самые отдаленные концы страны. Да и до сих пор продолжает оно еще существовать и сохранять свою власть. Инквизиторы вели свои процессы следующим образом. Обвиняемого или обвиняемую в чем-либо приглашали обыкновенно явиться в секретное судилище. Если они являлись, их арестовывали. Если же, предвидя свою участь, они не следовали приглашению, то посылали за ними сыщиков, которые их отыскивали, и, взяв тайком под арест, представляли в инквизицию. После ареста заключенных сейчас же бросали в известные нам страшные кельи, в которые почти не проникал дневной свет. Если арестованное лицо признавалось в преступлении, в котором его обвиняли, то его лишали имущества и, подвергнув какому-нибудь покаянию, отпускали. Или же в большинстве случаев казнили, а иногда заключали в душный каземат, где несчастный оставался, пока смерть не освобождала его оттуда. Если же кто-нибудь был обвиняем в еретичестве, то хотя он и успевал оправдаться, тем не менее он подвергался долгое время разным наказаниям, покаянию и носил известную одежду, так называемую «Санто Денито». Состояла из черного нижнего белья и желтой безрукавки, надеваемой сверху и украшенной крестом. Но гибель неминуемая ожидала всякого из этих оправдавшихся и наказанных грешников, в случае, если вторичное обвинение поступало к инквизиторам против них. Тогда их предавали смертные казни, по большей части сжигая на огне. Сколько невинных жертв погибли вследствие ложных доносов, легко представить себе, принимая во внимание, что инквизиция никогда не заботилась о проверке истинности этих доносов, а добивалась лишь признаний от обличаемых преступников во мнимых преступлениях, возводимых на них доносчиками по большей части из личной вражды и ненависти. Для вымогательства этих признаний инквизиторы прибегали сначала к заточению с разными лишениями. Если это не помогало, подвергали своих жертв пыткам, пытали их веревками, водою и огнем. Но если и после всего этого осужденный все же не сознавался, тем не менее его предавали смерти или заключению в камеру смертников, откуда он не был, несчастный признавался, то и тогда продолжали его по большей части еще истязать, чтобы вырвать у него обвинение в сочувствии к нему людей, заслуживавших подозрения и нерасположения инквизиторов. Прежде главный инквизиторский трибунал находился в Валенсии и только после 1808 года был перенесен в Мадрид, в Санта-Мадре, а оттуда в аббатство Святой Марии. В то время власть инквизиции была официально ограничена гораздо более, чем при королевах Христине и Изабелле, мужья которых покровительствовали этому варварскому учреждению. Оставив в заведовании его все церкви, ордена, приходы, монастыри, все духовенство, понятно, несмотря на официальную его отмену, помогало инквизиторам сохранить свое могущество, а потому неудивительно, что из аббатства Святой Марии они продолжали властвовать в Испании, не признавая над собой никакой власти на земле, кроме генерала иезуитского ордена в Риме. Когда граф Кортецело вошел с отцом Бонифацио в камеру пыток, монахи, или так называемые служащие братья, вытянулись во весь рост перед инквизитором и низко поклонились ему. Бонифацио отдал им вполголоса какое-то приказание, и вслед за этим в страшную камеру пыток была приведена Амаранта. Она обвела диким блуждающим взором всех присутствовавших. Граф Кортецело стоял в стороне, прислонившись к одному из каменных столбов, поддерживающих свод. Амаранта, увидев отца Бонифацио, быстро подошла к нему и бросилась перед ним на колени. «О, жальтесь!» — воскликнула она. «Делайте со мной что хотите, но возвратите мне моего ребенка, которого вы оторвали от моей груди, от моего сердца!» «Ребенок твой находится в хороших руках, Амаранта Галло. Приди в себя и сознайся в истине. Там, на этой скамье пыток, ты должна сделать свое признание». «Что же я могу еще сказать? Вы слышали уже от меня все, что я знаю», — ответила Амаранта. «Я говорила правду, которую могу и теперь только подтвердить. Хотя бы целый свет доказывал мне противное. Освободите меня, наконец, от всех моих мучений и страданий. Возвратите мне мое дитя, моего мальчика. О, жальтесь над горем матери! Жальтесь и возвратите мне его!» Сострадание было неизвестно одеревеневшим сердцам инквизиторов. Он стоял, как каменная статуя пред прелестной женщиной, валявшейся в его ногах. Мольбы ее не трогали его немало, никакого участия не выразилось на его ледяном, черстом лице, в его беззвучном, жестком голосе. «Итак, ты не хочешь отречься от своих показаний», — сказал этот железный человек и подал знак одному из братьев-прислужников. «Долг повелевает мне заставить тебя признаться в истине. признаться, что ты из корыстных целей оклеветала принца Дона Карлоса, будто он соблазнил тебя и был в преступной связи с тобой, а не Изидор Тристани, твой настоящий любовник и соблазнитель. Положите ее на скамью. Она должна, наконец, сознаться. Прикрепите ее хорошенько. Страшный потрясающий крик отчаяния и испуга вырвался из груди несчастной. Но он не тронул сердце палачей и не остановил их от исполнения приказания. Амаранта в одну минуту была положена на доску и так крепко прикреплена к ней ремнями, что не могла пошевелить ни одним пальцем. Граф Кортецело присутствовал при этом, продолжая спокойно стоять у своего столба. Его, по-видимому, трогали так же мало страдания несчастные и вся эта сцена, как их прочих присутствующих. Он оставался немым свидетелем всего затем следующего. «Еще раз спрашиваю тебя, хочешь ли сознаться, что все сказанное тобой до сих пор была ложь, выдуманная тобой ввиду интереса, могущего обеспечить тебя и твоего ребенка», — сказал Бонифацио. «Хочешь ты сознаться, что не принц Карлос, а Изидор Тристани был твоим любовником?» «Нет, не хочу и не могу утверждать ложь, и повторяю, что не Изидор Тристани, а Дон Карлос клялся мне в любви и верности. Ничего другого не могу сказать. Помоги мне, Господи! Аминь!» «Пытайте ее!» — раздался голос инквизитора. Несколько рук накинули в одну минуту на рот и нос несчастной мокрой тряпки, пропитанной водой, так что воздух едва проникал сквозь них. Затем один из служащих братьев схватил кувшин с водой и начал капля за каплей вливать из него через тряпку ей в рот эту воду, которую она должна была глотать непрерывно. Движение эти он все ускорял и ускорял, и капли, падая ей в рот чаще и чаще, лишали ее воздуха. Она задыхалась, глаза выкатились из орбит. Инквизитор знаком остановил пытку. Палачи стащили тряпку с лица Амаранты, которая до того ослабла, что почти не могла перевести духа и вдохнуть воздуха столько, сколько ей было нужно. «Признаешься ты или нет теперь, что твои показания были ложны? Признаешься ты, кто отец твоего ребенка?» — спросил Бонифацио. «Убейте меня, и мое последнее слово будет, что отец моего ребенка — Дон Карлос», — проговорила мученица слабым, умирающим голосом. «Жальтесь, дайте мне умереть». Инквизитор подал опять знак. Еще раз положили тряпки на рот Амаранты, еще раз начала она захлебываться каплями воды, пока, наконец, судороги свели ее члены, глаза безжизненно остановились, и она лежала, как мертвая, потеряв сознание. Пытка водой, изобретенная отцом Бонифацио, была окончена. Тогда креатуры инквизиторов отвязали безжизненное тело от скамьи и подняли его. По-видимому, в нем не оставалось ни малейших следов жизни. «Отнесите эту закоренелую грешницу назад, в ее келью», — приказал Бонифацио. «Она не призналась, но вина ее доказана показаниями Изидора Тристани. Позаботьтесь, чтобы ее привели в чувство». Пока палачи выносили Амаранту из камеры пыток, святой отец обратился к графу Кортецело следующими словами. «Как только она поправится, она будет обвенчана с Изидором Тристани, и тогда все препятствия устранятся. Надеюсь, что вас это удовлетворит?» Граф утвердительно кивнул головой. «Исполните мою единственную просьбу, единственное мое требование», — сказал он тихо, причем лицо его оставалось так же холодно и бесстрастно, как и во время истязания несчастной Амаранты. «Отыщите мое пропавшее дитя!» «Будьте покойны, граф Кортецело», — ответил Бонифацио, выходя вместе с ним из камеры пыток. на пороге которой их ожидал прежний их проводник, монах, освещавший пред ними путь свечой. «Мы найдем ее! У нас свои средства есть для этого, свои пути, и я обещаю вам почти наверное, что на днях же наши сыщики найдут следы ее. Желаю, чтобы ваши труды увенчались успехом, тогда я немедленно уеду с Инес за границу и соединюсь с принцем в условленном прежде месте», — сказал граф Кортецело, приближаясь к выходу из аббатства. «Примите благодарность за вашу готовность оказать мне содействие, и дай Бог, чтобы оно привело нас к цели». Вслед за этими словами он поклонился инквизитору и ушел. Нищий цыган. Вечером на другой день после изложенных нами происшествий в аббатстве на углу улицы Толедо и площади Кабада стоял старик в одежде испанского цыгана. Костюм его состоял из коротких панталон, доходивших до колен, из черного, порыжевшего от грязи бархата и белой рубашки и сандалий на ногах. Он был подпоясан пестрым поясом, и в виде украшения на шее его была цепь, состоявшая из металлических шариков, сверху довольно больших, а к низу все меньших и меньших. С плеч его сзади спускался истертый короткий плащ в заплатах, а седые волосы прикрыты были остроконечной черной бархатной шляпой. Впрочем, так полинявшей от дождя и солнца, что первоначальный цвет ее был с трудом виден. Лицо и руки старого цыгана, в которых он держал посох, были смуглые и загорелые. Возле него сидела огромная косматая собака. Прислонившись к стене углового дома и поставив посох возле себя, он снял висевшую у него на поясе старую грязную скрипку и начал играть на ней. Инструмент, расстроенный от долгого употребления и непогоды, издавал нестройные звуки, но цыган не смущался и продолжал наигрывать то жалобные, то громкие мелодии. Сняв предварительно шляпу с головы и поставив ее на мостовой между собой и собакой для сбора в нее подаяния. Действительно, многие, проходя мимо музыканта с развивающимися от ветра седыми волосами, бросали мелкие монеты в эту импровизированную кружку, за что старик благодарил их наклоном головы. Собака сидела над сокровищницей своего хозяина и, угрюмо понурив голову, стерегла ее, как верный сторож. Серьезное лицо цыгана, покрытое глубокими морщинами, заставляло предполагать, что он был очень стар. Брови и борода были совсем белые, шеи и пальцы худые, но тонкие и острые, а глаза, которые он беспрерывно закрывал, казались очень утомленными и слабыми. Видно было, что в молодости он, по всей вероятности, был красавец собой. Должно быть, очень хорошо играл на скрипке, что слышно было, несмотря на дребезжащие звуки его инструмента. Музыкальная даровитость, столь свойственная вообще сынам этого странствующего бездомного племени, сказывалась в каждой ноте старого нищего цыгана. Он играл довольно долго у стены углового дома на улице Толедо и успел уже собрать порядочное количество мелких монет, как вдруг к нему приблизились два человека, возбудившие, по-видимому, его внимание. Наружность этих людей не внушала доверия. На одном из них был короткий камзол и панталоны до колен, какие обыкновенно носят погонщики вьючных ослов. На другом был короткий плащ, накинутый на плечи. У обоих на головах были старые испанские шляпы, а на ногах низкие башмаки. Как лица, так и костюмы этих людей не внушали к ним доверия. «Эй, Фрацко, какой счастливый случай привел тебя сюда?» — проговорил один из них. «Я думаю, ты поступил в войско карлистов». Это не уйдет еще. Теперь пока там немного добудешь. Не больно-то выгодно, Рамон. Ну а ты что слоняешься в Мадриде? Все еще контрабандистов на службе или ушел от них? Тише, — заметил Рамон. Видишь здесь, как оживленно, сколько народа. Поосторожнее говори. Большое дело, подумаешь, этому народу до нас с тобой, — возразил Фрацко. «Взгляни-ка сюда», — прошептал Рамон, открывая спереди свой камзол и показывая находившуюся под ним медаль в виде креста, посреди которого находилось сияющее солнце. «Ого!» — проговорил Фрацко со смехом. «Я ношу то же самое. Вот так славно! Сами не зная того, мы попали в один цех с тобой». Он также распахнул свой плащ, и на шее у него блеснул тот же отличительный знак. «Кстати, свела нас с тобою судьба, — сказал Рамон. — Я имею важное поручение от великого инквизитора, которое легче исполнить вдвоем, чем одному, в чем я убедился сегодня, прошатавшись целый день по этому делу, и совершенно напрасно. Поручение это весьма важное и секретное. И ты хочешь, чтобы я в нем принял участие? Да, я этого желаю, Фрацко. А сколько можно заработать? 1000 реалов. Итого придется по 500 на брата. Не больно-то много. Ну да и этим пренебрегать нечего. Ты все такая же ненасытная душа, как и прежде был, заметил со смехом Рамон. Слушай же. «Только не здесь», — проговорил тихо Фрацко. «Зайдем куда-нибудь, да там за бутылкой поговорим обстоятельно». Он взял Рамона за руку и потащил его за собой на улицу Толедо. «Я всегда готов угоститься», — смеясь заметил последний. «Да посмотри только, есть ли у тебя в кармане деньги». «Ну иди, что ли», — отвечал Фрацко, и товарищи весело и шумно направились на улицу Толедо. Старый цыган внимательно наблюдал за ними и видел мельком их блестящие медали.